«Ну, что думаешь по поводу командира, майор?» Лениво поинтересовался Степан Горыня, вместе с которым Густосельцев многое прошел и был накрыт снарядом под Харьковом. «Толковый мужик», – пожал он плечами. «Дылда только». «Да я не о полковнике. Он точно толковый. Пороху хорошенько нюхнул. Я про пацана, который самый главный у нас», – уточнил лейтенант. «Дитё еще, конечно», – вздохнул майор. «Только не просто дитё, а, как там говорили, странник линии Авари. Их 8 на все мироздание. Так что придется его обхаживать и придерживать, пока опыта не наберется. Но пацан на первый взгляд правильный. Наш». «Вроде да. Только не по себе мне из-за того, что старший у нас молокосос совсем», — скривился Горыня. «Ну ладно, тут уж ничего не поделаешь. Тем более, что возраст — дело наживное. А что по поводу команды?» «А что команда?» — не понял вопрос Густосельцев. «Нормальные мужики с боевым опытом. Вот с военврачом нашим я бы шутить не стал. Баба, конечно, красивая, но характер... Ух! Пробовал подкатиться?» — хохотнул лейтенант. «Да кто при виде такой красотки не попробовал бы? Я, например, глянул на нее, и сразу стало ясно, что мне там, окромя пизделей, ничего не светило. Вот и отвалил». Он ненадолго замолчал, потом заговорил о другом. «Я тут с эльфийским командиром побазарил. Как его там, с Орелосом? Ну, я тебе скажу, крутой диверс. Нам, если честно, до него далеко. Этот на уровне майора Соргина, если не круче будет. Профи. Полковник говорил, что он на родине диверсионным отрядом несколько десятилетий командовал», — кивнул Густосельцев. «Ты еще с Шадаргом поболтай. Тот тоже невозможно крут. На своем уровне, конечно, с мечами и луками, но все равно крут. Он сейчас своих ребят сутками гоняет, осваивая местное оружие и скафандры. Нам тоже следует еще несколько тренировок провести. Хоть и освоили все вроде, да хрен его знает, что в боевой обстановке будет. А оно в любой момент может начаться», — согласился Горыня. Его прервала сирена боевой тревоги и голос Дархона, созывающий боевые отряды в полной экипировке в 8-й ангар, к челнокам, поскольку предстоит абордаж. «Ну, я ж говорил», — выдохнул лейтенант, и они с майором ринулись к отрядному арсеналу. Каждый отряд устроил такой неподалеку от своего расположения, чтобы в случае тревоги не переться в чертову даль к корабельному, находящемуся на одной из нижних палуб. Не прошло и 10 минут, как отряд майора Густосельцева присоединился к спешащему к коридору отряду Бранки Давин. Все были в боевых скафах, полностью вооруженные и экипированные. Вскоре бойцы разместились в невыразимо смешащих их розовых транспортных платформах, напоминающих мыльницы, и понеслись к 8-му ангару. Добравшись до места, Густосельцев с облегчением обнаружил там фон Бревена и направился к нему. Тот надрывно орал на одного из своих бойцов, обещая подвесить за уши и оборвать руки. Все равно, мол, из задницы растут, если что-то там повторится. Что именно, майор не разобрал. Доложившись о прибытии по всей форме, он осторожно поинтересовался, что случилось. «Да вышли из гипера осмотреться. Керриан хотел что-то там проверить, а в гипере это невозможно», — с явной досадой ответил полковник. «Не успели перекалибровать двигатели, как в какой-то 1000 километров открылась червоточина, откуда вывалилось 4 корабля, 3 из которых, не обращая ни на что внимания, принялись долбить 4-й. «И что?» — не понял Густосельцев. «А нам до них какое дело? Пусть хоть обдолбаются». «Никакого», — заверил фон Бревен. «Если бы не одно «но». «Какое?» «Корабль, который избивают, русский, передает позывные Российской Федерации. 23 век. А те, которые избивают, американские, так что я велел лишить их возможности передвигаться и стрелять. Михаил Иванович это 6 залпами гиперорудий легко сделал. У этих оружие ракеты, даже мизонников нет, не говоря уже о чем получше». «Ох ты ж», — взъерошил свои волосы майор, — Вот так встреча. А кого атаковать? Пиндосов будем давить без жалости. При малейшем сопротивлении во время абордажа приказываю стрелять на поражение. К этим тварям у меня никакого сочувствия нет. А вот с нашими пытаемся связаться, но они молчат. Корабль настолько разбит, что неизвестно, остались ли на нем живые. Надо организовать спасательную операцию.